Батчу огромным усилием удалось вырваться и опрокинуть детектива на спину. Он схватил Адамса за горло и прижал его грудь коленом. Услышав тяжелое прерывистое дыхание, переходящее в хрипение, он с дикой энергией усилил нажим. Адамс уже больше не мог дышать. Темный до этого подвал внезапно наполнился миллионами искр. Он признался себе, что у него очень мало шансов выжить. Слабо сопротивляясь, он пытался разжать руки Батча, но никак не мог высвободиться из душивших его клещей. «Вот тебе мерзкий флик!» — вопил Батч изо всех сил, сжимая его горло. Но неожиданно он ослабил хватку и весь напрягся. «Что здесь происходит?» — голос раздался с лестницы. «У тебя есть фонарь, Джим?» Батч отпустил горло Адамса и вскочил как раз в тот момент, когда яркий свет озарил внутренность подвала. Он увидел свой пистолет, лежащий поблизости, и схватил его, ступая к стене. Прямо на него упал яркий луч, и кто-то повторил: «Что здесь происходит?» Батч явно различил полицейскую каску и, не раздумывая, выстрелил. Фонарь погас, и по торопливым шагам он понял, что полицейский постарался поскорее убраться отсюда. «Если я не убегу, я пропал», — подумал он в смятении. «Но где же я уронил этот проклятый пояс? Я не могу уйти без него». Батч встал на четвереньки и пополз по полу, обшаривая все вокруг. «Эй, внизу!» — снова закричал голос. «Бросьте оружие и поднимите руки! Сопротивление бесполезно!» Батч не ответил, чувствуя, как липкий пот заливает лицо. Любой ценой он должен найти пояс. Какое идиотство с его стороны разбить лампочку! Обшаривая пол, он дотронулся до лица Адамса и отшатнулся с криком ужаса. Он понял, что в такой темноте бесполезно что-то искать. Нужен свет. Через несколько минут флики будут здесь. Это будут уже не те лопухи, а специальная криминальная бригада, хорошо вооруженная. «Хорошо, флик, дай мне свет. Я никак не могу найти лестницу», — попросил он тех, что за дверью. «Бросьте оружие», — закричал сверху полицейский, «и через все помещение, чтобы я слышал его падение». Батч достал из кармана свой массивный портсигар из золота и бросил его в темноту. Портсигар упал с громким стуком, и через несколько секунд в подвале загорелся свет. Батч нервно огляделся вокруг. Адамс и Сьюзен лежали совсем близко друг от друга. А возле Сьюзен валялся пояс. Он стремительно бросился к нему, подхватил его и, развернувшись, рванулся к лестнице. Свет был направлен прямо на него. «Брось оружие!» — закричал агент. Батч, не целясь, выстрелил. Фонарь выпал из руки агента, а сам он рухнул на пол. Батч, поколебавшись, ощупью двинулся вперед. Вдруг дверь широко распахнулась, и в помещение ввалились двое полицейских в касках. Они осветили ярким светом коридор. В их руках блестело оружие. Раньше, чем Батч успел опомниться, один из них выстрелил. Пуля ударилась в стену в нескольких сантиметрах от груди Батча. Он прыгнул назад и неловко упал на лестницу. «Осторожно, Хэнк!» — завопил один из детективов. «Это Майк Хэган!» «Я его прекрасно знаю. Этот гад убил Джима!» — с горечью сказал Хэнк. — «Ничего, теперь он не вывернется. Последи за лестницей, пока я вынесу Джима». Батч с трудом приподнялся на четвереньки. Удар был слишком сильным. Он поднял пистолет и выстрелил. Ответ последовал немедленно. Две пули ударились в стену над его головой. Батч притих, злобно скривив рот от страха и злобы, и продолжая держать пистолет наготове. У него не оставалось никаких сомнений. Он попался, как крыса. Ролло всегда говорил, что эти проклятые английские флики страшнее динамита. Он сжал пояс. 3 миллиона фунтов, и он из этого не получит ни гроша. Но нет, он им еще покажет. Они не возьмут его живым. Расстегну плащ, надену на себя пояс. Теперь готово. У него все-таки был маленький шанс. Удачные выстрелы могли расчистить ему путь. Но он тут же подумал, что дом может быть окружен со всех сторон. Но и здесь оставаться совершенно бесполезно. В таком случае он покажет им, как надо стрелять. Если они убьют его, это все же будет лучше, чем виселица. Внезапно вспыхнул свет, и вслед за этим в подвал влетел пакет горящих газет. Сверху грохнул выстрел. — Не двигайся, Эгон, — приказал властный голос. — Иначе я отправлю тебя к сатане. Батч хотел отступить в сторону, но вдруг остановился. Он увидел стоящую перед ним Сьюзен, страшно бледную, с расширенными глазами от ужаса. В руках у нее был пистолет Ролла. — Не шевелись, или я выстрелю! — истерически закричала она. — Не суй мне под нос, сумасшедшая дура! Это может выстрелить! — пробормотал он, отползая. — Никто не должен шевелиться! — проговорил голос сверху, и секундой позже подвал наполнился полицейскими. Кабинет сержанта-детектива Адамса был маленьким и не отличался комфортом. Голые стены, окрашенные синей краской, придавали ему зловещий вид. Сьюзен Хеддер, сидевший на кончике стула, он почему-то казался тюремной камерой. — Я очень огорчен, что заставил вас ждать, мисс Хеддер, — с ободряющей улыбкой проговорил детектив. — Этот кабинет, конечно, не годится для встреч с молодыми девушками. Он сел за письменный стол и предложил Сьюзен сигарету. Она отказалась. — Ну что вы, — проговорил Адамс, — ведь вам теперь совершенно нечего бояться. Конечно, вы поступили несколько странно и необдуманно, не обратившись сразу же в полицию. К счастью, мы схватили Батча, и мне не пришлось докладывать начальнику, что вы не поставили нас в известность о происходящем. Вы были очень неосторожны. Вы, надеюсь, это понимаете? Сьюзен сжала руки, но ничего не ответила. Но объясните мне, почему вы вообще ввязались в это дело? Спросил Адамс. Я не знаю и сама. Главным образом из-за Джосса Краффорда. Мне было его жаль. А ему так хотелось помочь мистеру Вайдману. Я не могла удержаться. Мы уже давно следили за Ролло, но он был слишком хитер, чтобы его можно было так легко уличить. Благодаря вам все же удалось свести счеты с этим матерым бандитом. Но я ведь ничего не сделала, — запротестовала Сьюзен. Как раз наоборот. Я вам очень признателен за вашу помощь. Если бы я не проследил за вами, огромная сумма денег была бы похищена этими бандитами. Вы знаете, я до сих пор не могу понять, как и почему я оказалась в подвале, — проговорила Сьюзен. Мне это тоже непонятно. Адамс наморщил лоб. Глядя на вас, можно было подумать, что вы действовали под внушением. Батч утверждал, что Гилрой пользовался ритуалом вуду, но мне не верится в это. К тому же, когда мы отправились к Гилрою, оказалось, что он уже уехал на Антилы. Мы не можем предъявить ему обвинения, так как не имеем доказательств его участия в этом деле. Сьюзен явно нервничала. «А что с мистером Вайдеманом?» — неуверенно спросила она. «Вот именно из-за него я и попросил вас прийти сюда. Он хочет вас видеть». Сьюзен колебалась. «Где он?» «Но вы ведь знаете, что он не совсем здоров. Нам пришлось позаботиться о нем. Он сейчас находится в доме отдыха под наблюдением врачей, которые считают, что пройдет немало времени, прежде чем он оправится». «Да, но это как раз то, чего так боялся Джосс», — с горьким разочарованием произнесла Сьюзен. «Да, но здесь не о чем беспокоиться. Он совершенно счастлив, что о нем теперь заботятся. Ведь он совершенно одинок. Мы не могли оставить его на произвол судьбы. У него нет родственников, которые могли бы за ним присмотреть, и к тому же он так богат. Дирекция его банка взяла дело в свои руки, и он теперь свободен. Итак, мы едем?» «Хотелось бы знать, чего он хочет от меня». Сьюзен тоже встала. «Но я думаю, неудобно отказываться от встречи с ним. Это ведь невежливо, правда?» Адам смотрел на нее и улыбался. Эта девушка очень привлекала его. Ему нравилось ее свежее лицо, чудесные волосы, красивые глаза, наполовину испуганные, наполовину удивленные, но больше всего беспредельное мужество. «Вам совсем не о чем беспокоиться», — успокоил он. «А потом я буду поблизости, если понадоблюсь». Сьюзен улыбнулась ему. «После всех этих ужасных дней кажется смешным так нервничать при мысли о том, что я увижу этого несчастного человека, правда?» Она надела перчатки. «Ну, все равно, решено, я готова». Пока они ехали в темном полицейском автомобиле, Адамс пытался завоевать доверие девушки. «Теперь, когда все самое страшное позади, скажите мне, что же вы собираетесь делать?» Сьюзен как-то неопределенно покачала головой и сказала: «Мне необходимо поскорее найти работу. И какой она, наверное, покажется нудной после всех этих приключений». Адамс рассмеялся. «Не стоит думать, что такие вещи случаются в жизни часто. Я уже более 5 лет работаю в полиции, и это моя первая криминальная история». Сьюзен вытянула губки. «Может быть, потому что вы не искали приключений? Если бы у меня было состояние, и я была бы независима, я все время искала бы сильных ощущений». «Нет, ну, конечно, не может быть и речи, чтобы вы снова вмешивались в подобные истории. Бедный Сендрик был страшно напуган всем этим. Я уверен, что он не переживет вторичного такого испытания. И все же, несмотря ни на что, он очень помог нам». «У меня осталось еще немного денег из тех, что мне дал Джосс. Когда они кончатся, мне все равно придется искать занятия». «У вас нет родных?» — с участием спросил Адамс. Она отрицательно покачала головой. «Правда, у меня есть тетка, но она не одобряет мой образ жизни, и я стараюсь поменьше общаться с ней». Адамс внимательно посмотрел на нее. «Тогда вы, без сомнения, скоро выйдете замуж. У вас нет друга?» — весело спросил он, но после слова «друг» погрустнел и пристально посмотрел на Сьюзен. Сьюзен рассмеялась. «У меня его нет. В настоящее время мужчины действуют мне на нервы». «Но я совершенно уверен в том, что вы нуждаетесь, чтобы рядом с вами кто-то был». «Это не совсем обязательно», — кокетливо проговорила Сьюзен. «Я могу отлично со всем справиться и сама. Когда-нибудь позже, но не сейчас.